Встретившись глазами с Анадырой, она робко улыбнулась. «Может, хотите потанцевать?» — спросила она. «Нет», — Анадыра тоже улыбнулся. «Я не умею». В зале танцевали несколько пар. Анадыра смотрел на них безо всякого интереса. Надо же на что-то смотреть. «А заведение у вас модное», — сказал он, считая, что делает девушке комплимент. «Еще бы! Первоклассный бар, да еще на Гинзе!» Она засмеялась, как будто в этом было что-то смешное. «К нам ходят крупные чиновники, фирмачи, в общем, все те, кто не пьет на свои деньги». «А ты давно тут?» 3 месяца. Раньше ходила на высшие краткосрочные курсы. Трудно было учиться, ну и бросила». «Здесь, пожалуй, поинтереснее, чем на курсах». «Конечно, ведь деньги получаешь». Опьянение, как-никак он выпил подряд 3 порции джина, распространилось по всему телу. И теперь Анадыре казалось, что он попал в какое-то загадочное место. Сколько нужно денег, чтобы построить такое заведение, да еще в районе Гинзы? Какой жизнью живут и какими глазами видят жизнь те, кто из вечера в вечер пьет под музыку в этом бледно-голубом полумраке? А что видят, о чем мечтают и чего ждут эти еще совсем юные миловидные создания с пустыми глазами, частица суетливой ночной жизни? Какие они там, за пределами этой иллюзорной искусственной ночи, с ее тихой, неторопливой, но обволакивающей все твое существо музыкой, позвякиванием льда в бокалах, девичьими фигурками, передвигающимися медленно, словно рыбки в облаках ярких плавников платьев, где-то на дне бледно-синего моря, высвеченного белыми и красноватыми настольными лампами. «Еще выпьете?» — спросила Мака. «Да, но на этот раз джин с тоником». «Вы пьете вино, как воду». Где-то в темном уголке его мозга копошилось тихое, но настойчивое желание быстрее напиться. Из чувства бессильного протеста против предложения начальника устроить ему сегодня вечером свидание. «А ваше подводное судно большое?» — спросила девушка. «Нет. Правда, для данного вида судов оно считается большим, но оно не так велико, как, наверное, ты себе представляешь. Если взять на борт 4, то и повернуться негде. Но зато оно выдерживает глубину в 10 000 метров». 10 000 метров!» В широко раскрытых глазах девушки промелькнул испуг. «Я даже представить себе не могу, насколько это глубоко. Но что там есть на дне этой морской бездны?» Анадыра рефлекторно проглотил слюну, мгновение смотрел на бледно-желтую настольную лампу и с неопределенной улыбкой буркнул. «Там... ничего нет. Давление — 1 тонна на квадратный сантиметр. Змея длиной в 1000 000 километров, начинающая медленно подергивать кожей. Змея, которую он видел в тоскливом свете подводной осветительной ракеты. «А разве рыбы там не водятся?» «Почему же? Даже на такой глубине, даже при такой низкой температуре и чудовищном давлении, без единого луча света существует жизнь. Ну, рыбы и беспозвоночные». «О, что за удовольствие жить в таком глубоком холодном месте, в сплошном мраке!» Анадыру удивил ее голос. Он пристально посмотрел на эту хостес по имени Мака. Круглые глаза девушки были полны слез. «Не знаю», — мягко сказал Анадыра, словно успокаивая ребенка. «Но все равно живут».